Промышленный транспорт. С развитием материального производства возник и получил широкое распространение собственный транспорт различных отраслей народного хозяйства. Его основное назначение заключается в осуществлении перевозок и грузопереработок, связанных с деятельностью предприятий, строек и организаций. Основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976-80 годы, принятыми на 25-м съезде КПСС, предусматривается осуществить дальнейшее развитие промышленного транспорта, шире внедрять непрерывные виды транспорта, конвейерный, трубопроводный, в том числе пневмоконтейнерный и канатно-подвесной. В 1976-77 годах материально-техническая база промышленного транспорта увеличилась на 4400 вагонов промышленного типа, 7000 магистральных вагонов и 105300 специальных контейнеров. Заводы и стройки получили несколько сотен большегрузных самосвалов отечественного и зарубежного производства. В автохозяйство стали поступать специальные автомобили самого различного назначения. Внедряются в производство новые конвейерные системы, канатно-подвесные, монорельсовые дороги, трубопроводные линии. Для промышленного транспорта характерно преобладание в перевозках железнодорожного и автомобильного транспорта. Специальные виды – конвейерный, трубопроводный, пневмоконтейнерный, подвесной, канатный и монорельсовый, пока не получили должного развития. Они имеют свою область эффективного применения, обеспечивают наиболее полную механизацию и автоматизацию перевозочного и погрузочно-разгрузочного процесса. В настоящее время, по данным Госплана СССР, на промышленном транспорте погрузочно-разгрузочными и складскими работами занята примерно пятая часть всех трудящихся в сфере материального производства и используется десятая часть основных производственных фондов. Затраты народного хозяйства на выполнение перевозок всеми видами промышленного транспорта с учетом погрузочно-разгрузочных работ по ориентировочному подсчету составляют 26 миллиардов рублей в год. В 10-й пятилетке объемы перевозок на промышленном транспорте, которые только за 1976-77 года возросли на 50 миллионов тонн, достигнут 30 миллиардов тонн. В этой связи одним из актуальнейших становится вопрос о повышении уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ. Освоение растущих объемов грузопереработки с одновременным высвобождением рабочих для основного производства может быть достигнуто только путем внедрения высокопроизводительных механизмов, автоматов и систем машин, развития специализации подвижного состава, контейнерных и пакетных перевозок, концентрации грузовой работы на меньшем числе пунктов.